жахнуло. Холодная сосредоточенность рассыпалась болью и паникой. Откуда-то прилетела штурмовая граната, пискнув последним делением, и скрылась где-то за трупами. Мы рухнули на пол, активируя мощные боевые щиты, носимые, несмотря на запрет. Взрыв. Над головой пронеслись осколки, ошметки плоти и волна пламени, скользнув по темно-багровому биотическому щиту. Крики, проклятия, ругань, беспорядочная стрельба. Взрыв гранаты словно провернул механизм боя. Целенаправленные попытки нас убить превратились в хаотичную свалку. Разумные стреляли кто куда, группы бойцов банд сводили старые счеты. Кто-то стрелял уже у парковки с другой стороны рынков, под шумок убирая давних неприятелей и врагов. А нас забыли. Валим отсюда. Яркая напряженная мысль Луса полоснула по нервам. Резко протрезвевший спектр подхватил под руку оглушенного близким взрывом Гаруса и рывком поставил на подкашивающиеся ноги. Я встала, подхватывая с пола свой пистолет, когда Рус внезапно вздрогнул всем телом, а на его боку медленно начало расплываться кровавое пятно. Всплеск удовлетворения где-то в стороне, у парковки, азарт, сменяющийся холодной сосредоточенностью и расчетливостью, предвкушение. Я ударила на источник эмоций неизвестного мне стрелка, не задумываясь. Крохотная, практически неразличимая глазом черно-багровая искра закапсулированной энергии пронеслась через площадь и вспухла плазменным шаром, превратив в пепел неизвестного стрелка, опаляя до костей и нанося ужасающие ожоги тем, кто находился слишком близко. Крики, стоны, чей-то надрывный вой. Мир словно остановился на какое-то мгновение. Руса ранили, мгновенный анализ состояния ауры, сквозное ранение в бок, не опасное, ничего не задето, не смертельное, немедленного лечения не требует. Повезло, еще хоть на пару миллиметров в сторону. Здравый смысл и чувство меры рухнули перед желанием защитить тех, кто мне дорог. Для этого хороши любые средства, любые методы. Зря я, что ли, столько лет и жизни копила знания, чтобы сейчас позволить. Ментальный удар накрыл всю площадь рынков, обходя лишь двоих. Боевая менталистика во всей своей неприглядной красе. Ступор, рассинхронизация работы мозга, глубинный страх, нарушение координации движений, паралич, возбуждение нервной системы. Ненадолго, на какие-то секунд 10, но больше нам и не потребовалось. Нейлус, окутанный каким-то непонятным темным багровым свечением, сдернул с захвата клинок, одним резким рывком вломился в приближающуюся к нам компактную группу, подбивая штурмовую винтовку военного образца рукой и заставляя противника открыть торс. Меч легко вспарывает живот, без сопротивления проходя сквозь мощный кинетический щит жертвы, пистолет в левой руке огрызается выстрелами, на инерции движения и поворота тела турианец припадает на колено, переводит прицел и дуплет во встающего чуть в стороне врага. Рядом со мной стреляет Гарус, продавливая кинетический барьер какому-то человеку, но удар пламевидного меча в уязвимый стык пластин на боку обрывает жизнь врага. Движение сбоку. Турианец и батарианец. Первому выстрел в открытую шею, второму прилетела пуля от Гаруса промеж глаз. Батар лег, турианец успел увернуться. Сволочь вертлявая. Паралич. Выстрел. Турианец упал на пол, заливая металл темной кровью из развороченной головы. Пистолет Руса сухо клацнул. Он моргнул, падая на колено, выщелкнул отработанную термоклипсу, запустил руку в карман и вытащил новую. К нему, что-то невнятно крича, подлетел человек с активным виброножем. Когтистые пальцы соскользнули по голени, обхватили длинную рукоять. Гарус стремительно встает, чуть смещаясь в сторону. Резкий удар. Кинжал вспарывает горло, практически перерубая человеку шею. Тело падает на пол, Гарус убирает клинок и поднимает пистолет, и тут же падает на пол, сбитый Нейлусом. Над головой пролетел сгусток биотики, а я на рефлексах швырнула в обратку пульсар. Бухнул взрыв, кто-то истошно заорал. Прав Эстус, бей в ответ не задумываясь. Итак, чтобы враг больше не встал. Хлопок выстрела, ор прервался, мысли о том, что нам пора валить, как-то незаметно вымыло из головы горячкой боя. Хорошо-то как, кто знает, чем бы закончился наш поход за покупками, если бы на шум разборок не заявилась СБЦ. Оставшиеся на ногах отморозки прыснули в стороны, а мы, всего мгновение подумав, присоединились к поспешному бегству и успели запрыгнуть в свой аэрокар всего за пару мгновений до того, как на нас обратили внимание бойцы в знакомой черно-синей броне. Нейлус требование приземлиться проигнорировал, облетая машины группы быстрого реагирования. «Рус», — прорычал он, — «отошли им мои данные. У тебя они есть. Пусть отстанут. Груз сделал требуемое, и от нас действительно отстали. А ленточки? Растерянно сказала я. Вот, Рус достал из кармана 3 целые упаковки ленточек и одну, испачканную в его же крови, и гордо нам продемонстрировал. Это, хорошо, я забрал и ленточки. Да, а теперь куда? Нейлус моргнул. Домой, хватит с нас, потом купим кораблики Лукасу, завтра. Айрока рухнул в транспортный туннель, а я повернулась к Грусу. Дай посмотреть, я указала на кровавое пятно. Рус спорить не стал и молча стянул футболку. Не опасно, знаю. Глухо колыхнулась злость. Мне не нравится сам факт, что его ранили. Скомкав футболку, я аккуратно вытерла уже посиневшую кровь с его кожи, подцепила кончиком пальца набравшуюся багровую каплю и быстро начертила простой круг и пару символов. Магия крови ритуальная, но эффективная. Вместе ранения организм сам проведет полное восстановление, а вспомогательный контур заклинания переработает попавшую в брюшную полость кровь и пустит ее в дело как дополнительный резерв. Активация. Кровь послушно впиталась в кожу, а ранение начало быстро затягиваться. Вот и все. Сейчас заживет. Спасибо. Рус чуть смущенно улыбнулся, легонько погладив меня по щеке. Я перехватила его руку, уткнулась носом в теплую ладонь, резко пахнущую кровью и металлом. Организм переработал алкоголь и разум прояснился, холодно и четко разбирая наши действия на рынках. Отвратительно. Трупов мы оставили немало, раненых еще больше. Одно хорошо. К моменту начала боя на площади оставались только те, кто так сильно жаждал нашей крови. Но все равно, зря я ударила магией. Инстинкты и рефлексы, чтоб им. И если след от боевого пульсара еще хоть немного похож на взрыв штурмовой гранаты, то вот результат срабатывания искры сложно спутать со взрывом гранаты. Даже термической. Слишком уж повреждения характерные. Сверхвысокие температуры, узкая метровая зона теплового поражения, наградившая неудачников страшными ожогами, полное отсутствие ударной волны и следов взрыва. Плохо. Я потерлась о теплую ладонь. Хорошо хоть ничем из арсенала некроманта не долбанула. Там бы последствия были бы куда страшнее и непригляднее. И уж точно никакими взрывами гранат не оправдать. Хейман нас придушит. Глухо буркнула я. Груз вздрогнул. Айрокар клюнул носом, но сразу же выровнялся. Нейлус реакцию властного родича представил в красках. «Нас хотели убить», — жестко ответил он. «Мне все равно, сколько там осталось трупов. Мы были в своем праве. Я магией била», — тихо призналась я. «И что?» — буркнул Нейлус. «Я видел», — отрешенно произнес Рус, что-то напряженно обдумывая. «И что теперь?» «А ничего». Грус заморгал и перенес внимание на сородича. «Но, да как-нибудь решим». Нейлус усмехнулся и цинично добавил. «Впервые воспользуемся своими правами спектра. Не переживай. Если у нас будут проблемы, я займусь их решением». Груз подавленно уточнил. «Но я же не спектр. И я первым открыл огонь». «Ты ответил на угрозу». Сухо припечатал спектр. «Все. Хватит. Что сделано, то сделано. И я не хочу сейчас отравлять себе вечер». Ирония плеснула в ментале. «В случае разбирательств я могу подтвердить, что у нас с собой были только пистолеты, меч и одна светошумовая граната. Пусть попробуют логично объяснить, как мы могли причинить такие разрушения, и доказать, что это сделали именно мы». Рус от такого подхода подрастерялся. «Но, цинично, оценила я, это ведь сделали не вы, а я. Можно даже сказать, это сделали боевые заклинания лично». Тихий жесткий смех Крайка был мне ответом. «Удобство нашего статуса, Мрир, в том, что мы не обязаны оправдываться. Это кто-то другой должен доказать нашу вину. Знал бы ты, как меня это раздражало». Обиженно буркнул Гарус, гладя меня по голове. «Знаю», — ухмыльнулся Нейлус. «Долго до дома, минут 10 и прилетим». Я вздохнула, подняла подлокотники на креслах и с удобством устроилась на коленях у Гаруса. «Как тогда?» На скамейке в закутке у башни совета, а он также положил руку мне на плечо, второй легко поглаживая по голове. Время полета промелькнуло незаметно. Я обдумывала произошедшее, прикидывая возможные последствия, но ничего особо криминального нам пришить не могли, если не смогут доказать применение какого-то неизвестного оружия. Но тут я полагалась на Нейлуса и, как ни забавно, на Спаратуса. В умении советника смешать с дерьмом оппонента и вывернуть наизнанку чужие слова, не сказав ни слова лжи, я не сомневалась. Да и Нейлус тоже умеет играть словами. Это Гарус у нас честный, иногда слишком честный. Хотя, если ему это надо, красиво вести разговор он тоже умеет. В конце концов, кому придет в голову, что урон нанесен заклинанием? Магия, как правильно сказал Лукас, это сказки для маленьких, а отравлять нам жизнь будут очень даже взрослые тети и дяди. И последнее, что им придет в голову, это магия. А пришить нам использование неизвестного оружия такой мощи, при всем желании не смогут. Нет его, этого оружия. Вот нет и все. Какая досада. Как думаете, когда всплывут результаты? Завтра с утра, скорее всего, ответил Гарус. Пока увезут раненых и уберут погибших, пока составят протоколы и опросят свидетелей, пока считают записи с камер наблюдения, если они там работали, пока восстановят картину произошедшего. Камеры. Вот, демоны их дери. Рус, а на этой записи можно проследить, что именно рвануло. Легкая ирония. Только если события происходили непосредственно под камерой, территория не была задымлена и объект не был слишком мелким или невнятным. Камеры не слишком хорошие. Камеры хорошие. Они позволяют рассмотреть лица и опознать участников происшествия. Но они не всевидящие. На рынках объективы часто намеренно испачканы или запылены, что сильно ухудшает качество изображения. То есть могут и не заметить, что это именно я пустила пульсары. Могут. Айракар начал снижаться, заруливая к нашему дому, и разговоры прекратились. Я села ровно, опустила на место подлокотники. Свет иллюзорного солнца сменился сумраком парковки, Айракар мягко приземлился на свое место, двигатель затих. Прилетели. Забрав из грузового отсека ящики с выпивкой и боксы Руа из салона, мы потопали домой. Что странно, никаких звонков не было. О нас словно забыли, и мы довольно быстро выкинули инцидент на рынках из головы. Прав Нейлус. Что сделано, то сделано, и нечего себе отравлять вечер, занимаясь ненужным и бесполезным самоедством. Гарус первым делом отнес винтовку в домашний арсенал, а Нейлус ящики с бухлом оставил в гостиной, разве что к стене подвинул, чтоб под ногами не мешались. Нейлус. Как-то неуверенно начал Гарус. Тот оторвался от копания в какой-то коробке со шмотками, окинул сородича внимательным взглядом и припечатал. В душ. Что? Голубые глаза непонимающе моргнули. Иди, кровь и грязь с себя смой, а я найду коробки с твоими вещами. Гарус спорить не стал и послушно ушел. Мысль, кстати, весьма здравая. Пол на рынках не являлся образцом чистоты, а мы по нему повалялись знатно. Еще и всяким дерьмом после близкого взрыва штурмовой гранаты окатило. Я осмотрела себя, поскребла пальцем непонятное буро-черное пятно, одно из множества, щедро умастившихся на моих еще недавно новых вещах. Нейлус хмыкнул. Все мы такие красивые. Он достал из шкафа запечатанные в пленку большие полотенца. Иди, твои вещи, вон там. Тяжелая рука указала на три коробки. А ты? Спросила я, принявшись потрошить указанные коробки. Где-то были бутылки с шампунем и прочей такой милой и ароматной радостью. Я присоединюсь. Несколько невнятно ответил он, рывком поднимая три увесистые коробки и унося в спальню. Разберу только, где чье. В коробках оказались только шмотки из магазина Даша. Ты не видел. Уже в ванной. Донеслось из спальни. Вчера отнес. В стенном шкафчике. Забрав полотенце, ушла в ванную. Благо, Рус дверь не запирал. В просторном помещении было очень тепло и влажно. За раздвинутой полупрозрачной зеленой перегородкой душевой шумела вода. Возле тумбочки прямо на полу валялись грязные и окровавленные вещи Гаруса. На тумбочке лежал уже почищенный визор. Поставив стаймя упаковку полотенец на прозрачную полочку, я отнесла визор в спальню, положила на тумбочку рядом с мятыми упаковками ленточек и вернулась в ванную комнату. Когда-нибудь Рус точно свою любимую боевую фенечку угробит. Так, где тут этот стенной шкаф? Стены, покрытые мелкой абстрактной мозаикой, таинственно молчали, никаких кнопок и намеков на этот самый шкаф видно не было. Еще раз осмотрела стены. Результат тот же. Нейлус, а шкаф-то где? Нажми на красную плитку. Она там одна такая. Пришел беззвучный ответ. Красная плитка обнаружилась чуть в стороне от ростового узкого зеркала. Нажала. Часть стены ушла в паз, открывая небольшой встроенный шкаф с полочками для всяческих банных принадлежностей. Там же, на нижней полке обнаружились наши покупки. Судя по неповрежденной пленке, никто их не распаковывал. «Рус, тебе что-то нужно?» – громко спросила я. Перегородка отодвинулась. «Мыло дай, мы, вроде, его покупали», – попросил парень. «Здесь только обмылки остались». Разодрав пленку на одной из упаковок, я вытряхнула на тумбочку наши покупки. «Сейчас, найду только». «Так, что тут? Какие-то химикаты». «Это что?» «Плотный брусок непонятно чего в жесткой непрозрачной упаковке». Следующая упаковка. Вот они, мыльно-рыльные принадлежности. Где там это мыло? А, нашла. Небольшая коробка с шестью вытянутыми овальными в сечении брусками, упакованными в вездесущую цветную пленку. Каждый распаковала брусок в красной пленке. Оказалось, фруктовое мыло. Остальное положила рядком на стеклянную полочку. Держи. Заглянув за перегородку, передала Гарусу мыло и мочалку. Спасибо. Он чуть заметно улыбнулся. Я вернулась обратно к рассыпанным баночкам. Где там мой шампунь и бальзам с кондиционером и еще какой-то ерундой? Быстро расставив покупки на полки, я нашла милое сердцу благо высокоразвитой цивилизации. Подумать только, как мне не хватало всего этого в моих перерождениях. Особенно, первых, натуральное мыло, это только звучит красиво. И только для тех, кто не видел это натуральное мыло, изготовленное в мирах, где технический прогресс – это неизвестное заклинание, а вершиной этого самого прогресса является простейший арбалет. В лучшем случае то, что хоть с какой-то натяжкой можно назвать мылом, это кипяченный в растворе золы подтухший или совсем стухший, многократно пережаренный жир. Иногда, с остатками скисшей и забродившей жратвы и не сбежавшей вовремя ползающей летающей живностью. Ладно еще, если эту гадость до состояния мыла доведут, а не как обычно – жидкая едкая склизкая дрянь. Про стирку в разложившейся моче животных, ну и людей тоже, вообще молчу. Было и такое. Как вспомню, так вздрогну. Мрир, что случилось? Пришла встревоженная мысль Найлуса, а буквально через пару мгновений он сам зашел в ванную. Да ничего не случилось. Вспомнила, чем приходилось мыться в некоторых своих перерождениях. Я брезгливо передернула плечами. «Все настолько плохо было?» – осторожно спросил выглянувший из-за перегородки Гарус. «Я просто кинула им пару воспоминаний. Никакие слова не опишут это во всей красе». Найлус полыхнул яркой брезгливостью. Рус оторопел и что-то уронил. «Полагаю, мыло он и уронил. Какая мерзость!» – буркнул он. «Теперь опять помыться хочется. И не говори, я поморщилась. Зато знаешь, как быстро я освоила искусство мыловарения». При первой же возможности, затрещал разрываемый пластик. Найлус распотрошил упаковку полотенец. К сожалению, бывают миры, где даже за такое элементарное действие можно получить клеймо ведьма и загреметь в казематы местных религиозных фанатиков или сходу на плаху или костер. Любят они жечь всех, кто не угоден. Тяжелая темнокожая рука опустилась мне на плечо. И тебя. Я покачала головой. Тогда я уже была каким-никаким, но магом. Усмешка сама собой скользнула по губам. Ты не представляешь, как они визжали, когда я им наглядно продемонстрировала, что такое настоящая ведьма, и чем может закончиться попытка возвести меня на костер. Найлус усмехнулся. Полагаю, они этот акт просвещения не оценили? Нет, что ты, на меня такую охоту объявили. Я передернула плечами. Двери закройте, буркнул Гарус, снова выглядывая из-за перегородки. Холодом тянет. Двери были закрыты, а мы разделись, скинув грязные шмотки в стиральную машину, обнаружившуюся в очередной скрытой нише. Непонятный твердый брусок на проверку оказался аналогом стирального концентрата и был скормлен машине вместе с капсулами каких-то химикатов, растыканными в специальные гнезда. Мои воспоминания о средствах гигиены, имеющих хождение в некоторых мирах, а также общее состояние этой самой гигиены на двух представителей очень чистоплотной расы произвели неизгладимые впечатления, так как мылись они с каким-то остервенением. Потом с удовольствием вымыли меня и особо тщательно, мою голову, особенно после того, как обнаружили на затылке запутавшиеся в волосах бурые ошметки непонятно чего, ну или кого, что вероятнее. Наконец, распаренные и довольные, одевшись в легкую удобную домашнюю одежду, мы выползли на кухню. Гарус занялся эргом, намешав какую-то новую фруктовую смесь. Найлус и я быстро оформили поесть и легкие закуски. Все это богатство вместе с парящими кружками ароматного напитка было перенесено в гостиную. Запоздалый обед плавно перетек в своевременный ужин под бубнеж ведущего вечерних новостей. Как ни странно, об инциденте на рынках упомянули вскользь. Преснопамятная журналистка Калисса как-то там ее разорялась о беспринципности мультивидовых и инопланетных банд, применяющих на территории жилого лепестка боевое оружие и штурмовые гранаты, с придыханием и пафосом вещала о массовых жертвах среди мирного населения и прочее подобное бла-бла. Это где она там нашла мирное население, лениво поинтересовалась я, перекатывая в руках кружку с горячим эргом. «Мрир, это же горячие новости», — ответил Гарус. «Они живут за счет чужого горя, катастроф и трупов, и любит нагнетать атмосферу, иначе их никто смотреть не будет. Нейлус растекся на диване, с удовольствием обгрызая мясо. Эти самые мирные жители очень любят смотреть, как умирают другие. Желательно, где-то подальше, чтобы их самих это не задело. А вот когда столь любимые ими кровавые разборки докатываются до них, то, визг, крики, вопли и прочие прелести общественного недовольства. Я пренебрежительно фыркнула. На огромном экране разворачивались кадры разгромленного нижнего рынка. А ничего, так народ повеселился. Нейлус усмехнулся, Гарус поморщился, и дальше мы смотрели выпуск новостей в молчании. Ничего особо интересного мы не узнали. Все списали на бандитские разборки. Крупным планом показали работающих мужиков, убирающих трупы. Раненых к моменту прибытия репортеров уже увезли в госпиталь. Тихо догорали кем-то подорванные 3 эйркора в разных концах площади. Самое любопытное, что ближе к центру, где мы находились в момент начала разборок, кровища и трупов было меньше всего. Видать, на периферии без нас нашлись желающие свести старые счеты под шумок чужих разборок. Хорошо погуляли. Вынесла я вердикт. Неплохо. Согласился Нейлус. Посмотрим, что нам за это будет. Гарус неожиданно напрягся. Имрир, что у тебя с рукой? А что с рукой? Я подняла кисть, повертела, с интересом рассматривая медленно проступающий сквозь кожу узор сегментной брони. Да ничего, перестройка организма начинается. Не обращайте внимания. Я вяло отмахнулась. Это нормально. Новости закончились и началась какая-то развлекательная муть. Вроде как юмористическая программа. Юмор оказался плоским, низкосортным и пошлым, сценки отвратительными и совершенно неинтересными, так что местный аналог телевизора был переключен на музыкальный канал. Под приятную ненапряжную музыку мы убрали стол, оставив только закуски. Нейлус подтащил поближе ящики с бухлом, и мы занялись инвентаризацией. Что мы там понакупали на пьяную голову, никто из нас не помнил. Спиртное рассортировали по типам, и все, что было эль-формы, закинули обратно в ящик и отфутболили к стене. Мне-то все равно, что пить, а вот мои турианцы могут и отравиться. Оно нам надо, на пьяную голову следить, что и кому в стакан наливаем. Посиделки в баре прошли зря. Нейлус вытащил наугад бутылку. Это потому, что протрезвели, с ехидцей спросил Рус. Именно, зато погуляли хорошо, возразила я, с интересом рассматривая батарею разнокалиберных бутылок. Гарус как-то погрустнел. Как бы потом плохо не стало, так это ж будет потом, отмахнулась я. Нейлус откупорил какую-то пузатую бутылку, налил по стаканам почти прозрачную золотистую жидкость. Попробуй. Он протянул мне бокал. Довольно приятное вино. Не думал его встретить на цитадели. Оно обычно не вывозится из-за иерархии. Почему? Я пригубила напиток. Нежный абрикосовый вкус с оттенком клубники. Градус слабый. Не больше 12. Приятный вкус. Необычный. Это вино делается на одной нашей планете из местных фруктов. Пояснил мне Гарус, покачивая с руки бокал. Такой вкус у него только пока вино молодое. Уже на следующий год он меняется и становится более резким. Ага, из него на следующий год как раз уксус делают. Ухмыльнулся Нейлус. Вино пошло на ура, легко и ненавязчиво ударяя в голову. Или это уже не только вино, не знаю, но настроение резво рвануло вверх. У меня появилось шило в заднице, не дающее сидеть спокойно и толкающее на приключения. Ну, например, посмотреть, как тот Краган поживает, который с рынка. Да, Крагану надо определенно нанести визит вежливости. Рус перехватил меня на полпути к двери, и вино сменилось каким-то пряным ликером забавного голубого цвета, а шило как-то резко пропало. Парни устроили меня между собой, а я быстро пригрелась на пересечении их аур. Желание лишний раз дергаться утекло. Меня приятно гладили и рассказывали интересные истории и байки. Алкоголь крепчал, разговор ни о чем плавно перешел на воспоминания. Истории постепенно становились все более серьезными, вспоминалось глубоко личное, до сих пор берущее за душу. Своеобразная исповедь тем, кто может понять. Мы просто изливали душу, рассказывая то, от чего болело сердце. Эмоции давили на мозг, отдаваясь резонансам. Я рассказал о своих перерождениях, некоторых из них, как, например, перерождение в мохнатую помесь кошки и хомяка метр в высоту. Парни ржали, когда я жаловалась, как подцепила местный аналог блох на болоте и рассказывала, как я их потом выводила из густой шерсти. А я посмеялась, когда Гарус и Нейлус рассказывали истории с учебки и ранней службы. Особенно забавно было, когда Рус заикнулся о своей службе в патруле и истории его терок с инструктором по рукопашке. Пересказывая нам 9 раундов жестокого мордобоя, он внезапно засмущался и попытался технично слиться, но мы вдвоем его раскрутили на окончание истории. В этот момент он был очень мил и полыхал ярким смущением. Наилус, посмеявшись, рассказал о своем мордобое по малолетству с инструктором. Когда нас уже собрались растаскивать, инструктор отвлекся, и я это чучело чуть не покалечил. «Серьезно? И что?» – спросила я. Наилус поморщился. «Назначили инструктором меня, а он? А что она?» Долго ржала и выражала сочувствие 2 года. Потом в разведку ушла. Тут уже смеялись дружно. А потом я начал рассказывать о своем обучении в академке. Про хохмы менталистов и ужасы их работы. Про последствия. Про то, что можно при должной фантазии сделать из разумного существа. И сколько это потребует сил и времени. Про ментальное и энергетическое истощение, от которого элементарно можно впасть в кому, из которой уже не выйти без посторонней помощи, и сгореть до состояния иссохшей мумии. Турианцы впечатлились и спросили о том, как помочь в подобной ситуации. Я рассказала все, что знала, о прямой и косвенной передаче энергии, о ментальных шторках, от которых проблем порой больше, чем пользы, особенно, когда они падают, и разум идет в разнос. Рассказала, как происходит регенерация естественным образом во время сна, еды или секса. По просьбе Гаруса описала, что такое канал энергетической подпитки и как его создать, показав в качестве примера уже установленный и работающий на Наилусе. А сам Наилус рассказывал о службе в статусе спектра, об особенностях разных видов, о традициях и обычаях своего народа. Гарус описал пару занятных обрядов и праздников, распространенных в родном мире. В общем, было познавательно. А потом меня скрутила первая судорога. Пока еще первая, слабая, так сказать, предупредительная, но дух вышибло из меня знатно. Всполошились парни мгновенно. «Имрир, что происходит?» – встревоженно спросил Гарус, когда меня попустило. Из спальни вышел Наилус, неопределенно махнул рукой. Рус тут же встал, поднял меня на руки и перенес на свежеперестеленную кровать. «Начинается перестройка организма. Мы чем-то помочь можем?» Наилус присел рядом. «Достаточно быть рядом. И, ничему не удивляйтесь, тело будет перестраиваться как ему захочется. Процесс неконтролируемый, пока не пройдет синхронизация организма и ауры, и не активируется дар метаморфозы». Слова про перестройку тела были поняты правильно. Меня быстро вытряхнули из одежды и замотали в пушистое одеяло. Хорошие они, заботливые. «Рус, я выпростала из-под одеяла руку и легко погладила его по щеке. Не надо так нервничать, ничего страшного не происходит». Он осторожно обхватил мою кисть обеими руками, напряженно глядя, как стремительно темнеет кожа на предплечье и прорастает естественной хитиновой броней, чтобы буквально через пару минут растрескаться и снова стать кожей. На местах раскола выступили капельки крови. Гарус осторожно тронул кровавую дорожку. «Это, нормально, это, бывает». Я улыбнулась. «Мы будем рядом. Наилус устроил меня удобнее. Если что-то потребуется, скажи, мы сделаем». «Я скажу, только не надо себя накручивать и психовать. Я через эти перестройки прохожу уже не единожды. И обычно обстановка не настолько хорошая, а компания чаще всего жаждет убить мерзкую тварь». От такого определения в зеленых глазах полыхнул гнев. Чаще всего, низкий вибрирующий голос сорвался в рычание. Иногда с воплями разбегаются, и тогда жаждущая меня угробить компания приходит следом. По телу прошла новая судорога, мышцы заныли, кости со скрипом и вспышками тянущей боли пришли в движение. Наилус тут же размотал мешающее мне одеяло, суженными глазами глядя, как меня ломает в первой трансформе. Когда-то давно, когда меня в очередной раз едва не убили во время вхождения в силу, я вбила себе как инстинкт пережигать энергию мутаций в боевые трансформы. Да, это больно, да, неприглядно, но, случись что, я могла за себя хоть как-то постоять. И сейчас мой организм следовал этой программе. Скачком развернулась аура, энергосистема, получив прилив энергии извне, начала прокачивать сквозь мутирующее и меняющееся тело энергию, перестраивая чужой организм под привычный и родной мне. В какой-то момент я полностью перешла в энергетическую форму, до паники напугав турианцев, напряженно следящих за неприглядным процессом полной физической перестройки организма. Руса вообще трясло, после того, как его рука без сопротивления прошла сквозь мое светящееся и теряющее материальность тело. «Наилус, жди». Он положил руку на плечо и силой надавил, усаживая сородича на место. Нога Руса продолжала потряхивать, пока не прошла полная перестройка на энергетическом уровне, и мое тело вновь не обрело плотность. Последняя судорога совпала с мощной энергетической встряской инициировавшейся энергосистемы, окончательно синхронизировавшей ауру и физическую оболочку. Отпустила меня не скоро. Организм потряхивал от перенесенного стресса, энергосистема немного пошаливала, меня бросало то в жар, то в холод. И все это время Нейлус и Гаррус были рядом. «Ты как?» – тихо спросил Рус, когда меня перестало трясти. Он держал меня на руках, замотав в свежую простыню, уже успевшую намокнуть от пота и крови, и осторожно гладил по голове. «Нормально». Я слабо улыбнулась. «Это не самый приятный процесс. И на тебя еще нападали в это время?» Позвякивающим металлом голосом спросил Нейлус. «Да постоянно. Очень редко удается войти в силу спокойно. Чаще всего меня загоняют толпой как какую-то экзотическую зверюшку или богомерзкую тварь». Я не сдержала язвительности. Нейлуса вновь перетряхнула от злости и ярости. Гаррус только крепче обнял меня. «Как ты выживала?» Я криво улыбнулась. Мутная слабость быстро проходила. «Вы видели, во что я превращалась в процессе перестройки?» Они синхронно кивнули. «Такие облики я выбирала не просто так. Они все смертоносны». Я кивнула. «Отнести тебя в душ?» – спросил Гаррус. «Да, буду признательна. Организм сбрасывает все лишние, ну и...» Я передернула плечами. Меня снова ласково погладили по голове, а Рус отнес в душ, собственноручно вымыл и принес обратно, вручив Нейлусу, который успел снова перестелить мокрую от пота и крови кровать. «Где мои вещи?» Гаррус снял намокшую одежду, глянул на одинаковые коробки, рядком стоящие вдоль стены. «Первые три», — ответил Нейлус. Рус закопался в первую попавшуюся коробку и выудил оттуда сухие шорты. «Помните, я вам обещал рассказать, что я такое?» Гаррус заинтересованно повернулся. «Помним. Я устроилась удобнее. Как-то раз, изучая древние катакомбы, я влетела в непонятную древнюю ловушку. Что это была за дрянь, до сих пор не знаю. Пришла в себя только через 16 суток. Способность к изменению проявилась не сразу. Сперва по мелочам. Изменялось зрение, появлялись и исчезали когти, заострялись зубы, уплотнялась кожа. Я получила некоторое сопротивление ядам, организм стал выносливее. Оба турианца слушали меня очень внимательно. Гаррус сел на кровати, крепко меня обнял. Его до сих пор не отпускало напряжение. Нейлус был рядом, держа мою кисть в руках. «Изменения накапливались?» – тихо спросил Рус. «И ты научилась ими управлять?» «Да, не в первую жизнь, конечно. Как ни странно, эта способность развивалась медленно. Прошло 8 жизней, прежде чем я, однажды, не прошла полную перестройку. Впервые я запрокинула голову, ловя пристальный взгляд голубых глаз. Это произошло на глазах моих тогдашних друзей, которые оказались не такими друзьями, как ты думала». С мрачной иронией выдвинул верное предположение Нейлус. «Они сдали меня ближайшему химерологу», — спокойно произнесла я, но от злости заострились скулы и по телу прошла дрожь. Это было неприятное и довольно короткое перерождение. «Почему они это сделали?» — глухо спросил Рус, уткнувшись носом мне в волосы. «Потому что испугались того, что увидели». Тихий хмык в макушку. «Из-за изменений внешности?» «Нет. Как только пошли первые мутации, я из подруги и боевого товарища превратилась в монстра, в редкую мерзкую тварь, которую можно выгодно продать. Разве ты при первом превращении теряла разум?» «Нет, конечно, глупцы», — фыркнул Нейлус. «Люди», — уточнила я. Ментал вспыхнул ярким неосознанным желанием сделать что-то приятное и полезное лично для меня. «И после всего ты...» Рус запнулся, подбирая слова. «Да». Нейлус, едва касаясь моей кожи пальцем, погладил заострившуюся скулу. «Ты рисковала. А разве этот риск был? Ты не могла знать наверняка». «Наверняка? Нет». Улыбка сама собой изогнула губы, черты лица смягчились. «Но я очень не хотела увидеть тебя мертвым на том злополучном космопорте». Я улыбнулась шире. «Между прочим, я считаю, что та ловушка – это лучшее, во что я могла вляпаться. После того, как организм перестроился и способность истинного метаморфа отпечаталась в моей душе, я смогла по-настоящему оценить, как мне тогда повезло». Ментал бурлил и клокотал. Рассказанные мною подробности обоих моих мужчин не оставили равнодушными. «Предательство – это предательство. Такое представители этой расы не прощают и не понимают. Для Руса поступок моих друзей был чем-то неестественным, ненормальным, отвратительным, как и само понятие предательства. И он сожалел о том, что его не было рядом в тот момент. Он бы сумел пояснить всю глубину, их заблуждения и неверности, совершенного. Нейлус отреагировал спокойнее. Работа спектра порой сталкивала его и с худшими проявлениями натуры разумных существ. Между прочим, именно эксперименты этого фанатика и дали мне мощный толчок в развитии, полностью примирив с необычным даром, который я уже начинала считать проклятием, иронично сообщила я. Так что, в какой-то мере, я этому уроду благодарна. Хищная ухмылка изогнула губы. Кстати, он вкусным оказался, после 18 дней голодухи. Нейлус с умилением на роже меня погладил, а Гарус подорвался и умчался в гостиную, чтобы через пару минут вернуться с подносом вкусняшек и с кружкой остывшего эрга. «Хочешь, свежий сделаю?» — с искренней заботой в голосе спросил Рус. Я быстро допила остывший напиток и протянула ему пустую кружку. «Хочу, очень вкусно». Я не удержалась от мелкой подколки. «Но я же не говорила, что собираюсь вас, ну...» Нейлус тихо рассмеялся. «Кушай, удивительно, как ты этого придурка раньше не съела». Я пожала плечами. Цепи были магическими и попытки вырваться причиняли сильную боль. А потом я просто сорвалась. Жрала этого дурака уже на инстинктах. Разум от боли отключился почти сразу. Меня снова погладили, вдвоем, и Рус ушел на кухню готовить свежий эрк. Вернулся он довольно быстро, неся на подносе три парящие кружки и блюда с бутербродами. «Выглядит не очень. Я спешил, а на мой взгляд, самое то», — хмыкнул Нейлус, выбирая бутерброд с самым толстым куском мяса и протягивая мне. «Мясо больше, чем зелени и лепешки. И правда», — невнятно пробурчала я, откусывая кусок. «Вкусно. Кушай». Гарус сел рядом и замялся. «Только, прошу, не надо так, исчезать». Проглоченный кусок встал поперек горла, столько в его словах было чувств. С трудом проглотив, я пообещала, я постараюсь, или хоть предупреждай, поддержал парня Нейлус. Это было, как то ощущение, когда вместо прилива приходит 40-метровая волна цунами, а ты стоишь на волнорезе, глухо произнес Рус, уткнувшись носом мне в макушку. Сравнение было непривычным и в чем-то забавным, пока я не вспомнила, что турианцы физически не могут плавать, хотя надвигающаяся волна цунами введет в бессильный ужас любого. «Простите, за что?» – растерялся Рус. «Мы сами решили быть рядом». Нейлус взял с подноса кружку и передал мне. Я обхватила руками теплую керамику, с удовольствием вдохнула сложный запах. Чувствительное обоняние сейчас позволяло разобрать даже мельчайшие нотки аромата, чего я была еще недавно лишена. Восхитительный аромат. Я пригубила напиток. Восхитительный вкус. Знаете, могу понять тягу Сарина к шоколаду. Его сейчас не хватает. Нейлус тут же отозвался. Могу заказать, и его привезут. Не надо. Я приоткрыла глаза, встретив внимательный взгляд ярких зеленых глаз. Спасибо вам. Впервые мой вид во время перестройки организма не вызвал. Я запнулась. Тихий смешок Нейлуса и фырканье Гаруса прозвучали практически одновременно. Сама же сказала, боевые трансформы, они не должны быть красивыми, только эффективными. Многие этого не понимают. Внешность не главное, буркнул Рус. Она обманчива. Вы даже не представляете, насколько она может быть обманчива. Я передала Нейлусу свою кружку. Помните, я вам начинал рассказывать про клетку и ящик? Гарус кивнул. Так вот. По уровню технического развития тот мир стоял на начальном этапе космической эпохи. Первые запуски пилотируемых аппаратов, полеты на спутники планеты, запуск искусственных спутников и первых орбитальных станций, ну и все такое. Представили? Они синхронно кивнули. Однажды на эту планету упал инопланетный корабль, небольшой разведывательный рейдер. Ну, типа упал, типа. Нейлус приподнял бровь. Я поморщилась. Красиво разыгранная сценка аварии аэрокосмического бота. На борту было три существа женского пола. Выглядели они вот так. Этот образ я не забуду никогда. И никогда не выкину из своей копилки. Восхитительные, прекрасные, твари. По телу прошла волна изменений, доставляющая чуть ли не физическое удовольствие после месяца жизни в полностью статичном теле. Моя фигура изменилась почти мгновенно. Я стала тоньше, изящнее, грациознее. Кожа приобрела нежный золотистый цвет, на спину упали роскошные пушистые, почти невесомые волосы цвета лунного серебра, чуть заметно мерцающие в приятном сумраке спальни, затрепетали в воздухе светящиеся крылышки, словно сотканные из утреннего света. Лицо заострилось, приобрело неестественную, совершенную красоту, уголки глаз приподнялись. Я прошлась по комнате, давая возможность ошеломленным мужчинам оценить мой новый облик. всю грацию и пластичность этой расы, а мои крылья раскидывали на стены едва заметные отблески искры. «Красивое создание, не правда ли?» «Очень», — хрипло произнес Нейлус. «Ты словно соткана из света?» «Да», — я грустно улыбнулась, подошла и грациозно опустилась на кровать. «Так выглядит женщина Эллари. Надо ли говорить, как приняли этих созданий? Какая раса жила на планете?» — спросил Нейлус, осторожно дотрагиваясь до моей руки. По коже прошла мягкая волна сияния, словно от прикосновения к силовому полю. Люди с небольшими отличиями. Кожа чуть темнее, и фигура погрубее. Я подсела ближе, с комфортом вытянувшись на кровати. Как прекрасных посланниц высшей расы. Ты забыл, мудрый, всепонимающий и прочее. Я усмехнулась, продемонстрировав ровные белые зубки. Девочки были сама кротость и послушание, такие милые и прекрасные. Они попросили построить одно любопытное устройство, которое могло бы позволить им связаться с домом. И его построили? Конечно, построили. Я фыркнула, махнула рукой в направлении стены, создавая объемную иллюзию. Смотрите, магия иллюзий очень хорошо позволяла передавать хроники, свидетелем которых я не была, но которые видела. Вот как сейчас, турианцы молча смотрели, как происходит официальное и помпезно устроенное открытие врат. Три Эллари в роскошных струящихся одеждах стояли на подиуме и что-то вещали о мире и понимании. Техники заканчивали последние приготовления, и вот он, запуск. Огромная конструкция красиво так засветилась, развернулось лазурное поле перехода, и вот, с той стороны вышел, монстр. Здоровенный мужик, боевая химера, порожденная гением величайших генетиков, каких я только знала. Существо, созданное лишь для уничтожения, облаченное в высокотехнологическую броню и с не менее высокотехнологичным мощным оружием. Праздник превратился в трагедию двумя залпами кассетных боеприпасов. Химер расчистил зону высадки, и из врат потянулись новые и новые бойцы. «Кто это?» Нейлус указал на стоящего у врат изящного юношу в богато украшенной броне. «Мужчины Эллари». Гарус удивленно заморгал. «Это? Ага». Я улыбнулась. «Те еще изуверские твари, эти Эллари, творили такое, что по сравнению с ними демоны – образец понимания, милосердия и миролюбия. Но, светлые существа в прямом смысле этого слова, я развеяла иллюзию. Что случилось с миром?» – тихо спросил Рус. «Ну, в нем не совсем уж идиоты обитали. Врата разбомбили тактическими ядерными зарядами. Вторжение захлебнулось. Я пожала плечами. Врата взрыва не пережили, но сам портал не схлопнулся, а превратился в самоподдерживающийся разрыв реальности, который было уже невозможно закрыть. Я переродилась в том мире через 60 лет после этих событий. Война как раз набрала силу, волны вторжения из разного рода боевых химер, которых не могли полностью контролировать даже их создатели, перли одна за другой. Как портал менял фазу, а меня загребли как раз во время вхождения в силу. Посчитали очередной химерой, только какой-то ущербной. Поскольку я в тот момент была слабая и не смогла толком сопротивляться, то встретила я следующее утро в добротной такой клетке. Перевернувшись на спину, я закинула ногу на ногу. «А как же твои крылья?» – встревоженно спросил Рус. «А они нематериальные, энергетическая структура. Летать нельзя, даже планировать не выйдет. Своим слугам и рабам-сородичам Аллари крылья гасит. Кстати, действие необратимое, и после этого жертва долго не живет, потихоньку угасая». Я хмыкнула. «Говорю же, редкие твари эти Аллари. Подмяли под себя всю галактику, сражаются руками порабощенных народов или созданных на их основе химер. Последние живут недолго, их сразу создают взрослыми, а генетическая память, присущая таким созданиям, позволяет сэкономить на обучении. После, сразу в бой, выживание и возврат не предусматриваются. Живут год, ну максимум два, гибнут миллионами». Нейлус вздрогнул и помрачнел, в поверхностных мыслях промелькнуло очень интересное сравнение. «Да-да, параллели он провел правильные. Не выживают? Редко. Разве что кто-то из тех, кого они должны уничтожать, по какой-то случайности или собственному желанию спасет одну-две особи и сможет приручить». Отвечала я честно, хоть сказанное парням и не нравилось. «Так что дальше произошло?» — вернул меня к интересующему вопросу Гарус. «А что там могло произойти?» Я прикрыла глаза. Он легко перебирал мои волосы, поглаживая по голове. Я смогла разговорить одного из ученых. Поскольку случаи приручения химер уже были известны, он отнесся к моей попытке пойти на контакт с пониманием. Пообещала свернуть этот портал. Он мне поверил. Не сразу, конечно, но, поверил. А потом произошло это, с ящиком. Так он реально пробил. Оторопело выдал Нейлус, в красках представляя эту сюрреалистическую картину. Да, вы себе не представляете, как смотрели люди, когда на их глазах пустой фанерный ящик пробил бетонное перекрытие в пару метров толщиной. Поморщившись, призналась, наверное, как и я в тот момент, жаль, ученого убило. Но пока они бегали, я успела поднять бедолагу, и он меня выпустил. Тогда как раз очередная волна вторжения пошла, так что, не до меня им было. Я чуть пригасила свечение тела. Что значит «поднять», уточнил Гарус. Мертвое тело можно поднять в виде нежити. Это не воскрешение как таковое. Это наделение мертвого тела подобием жизни, уточнила я. Хотя, есть ритуалы на стыке некромантии и магии жизни, когда немертвые создания получают реальную жизнь. Они растут, развиваются, могут даже потомство оставлять, но все равно остаются нежитью. Могут даже прошлую личность сохранить, иногда, даже душу. Но, Рус запнулся. Нейлус молчал, переваривая сказанное. То, что я сказала, в корне переворачивало их понимание смерти как таковой. Понятие нежить у турианцев как незабавно существовало, но было упрощенным и образным. А тут, знаете, от грамотного некроманта на тот свет свои секреты не унесешь. Поднятая нежить не может противиться приказу того, кто ее поднял. Вкратчиво произнесла я. А если труп свежий, и душа еще не успела уйти на перерождение? От моей улыбки они вздрогнули. В общем, очень многогранная школа. Кстати, из некромантов выходят прекрасные темные целители. Они могут то, что не могут светлые. И да, они могут реально воскресить погибшего, если труп быстро попадет на стол. Вообще идеально, когда в паре работают светлые и темные целители. Такой тандем может все. Турианцы переглянулись. А в чем подвох? Темных целителей очень мало. Крайне редко некромант может сохранить способность исцелять, а не разрушать все живое одним своим присутствием. Видя непонимание, пояснила. Энергия смерти. Так называемая некротическая энергия. Все живое под ее воздействием просто угасает. А редко какой некромант умудряется сохранить баланс в ауре. Но это возможно, конечно. Гарус задумался. Что занятно, его мысли быстро перескочили в практичное русло. Он вспоминал случаи из своей практики, когда даже те возможности мага смерти, которые я вскользь упомянула, могли сильно упростить расследование или в корне изменить ситуацию. «Что ты сделала в том мире?» – тихо спросил Рус. «Я действительно закрыла этот долбанный портал. Я пожала плечами. Иногда бывает, что приходит четкое знание и понимание цели моего пребывания в каком-то мире. Та реальность не была ни воплощенной, ни отраженной. Она была обычной. Она прекрасно развивалась сама по себе. Но этот спонтанный разрыв стал угрожать ее целостности. Он рос и набирал мощь. Местные закрыть его не могли даже теоретически. Вот механизм перерождения и закинул туда меня. Я его закрыла, технически, пожертвовав своей жизнью. Прожила я после энергетического отката от схлопывания разрыва всего полгода, хотя меня пытались спасти, как не смешно. А сразу после я переродилась в молодого аристократа на Эгросе. В мужчину, удивленно уточнил Нейлус, в мальчика 10 лет. Поправила я и улыбнулась. Да, бывает и такое. Вошла в силу в возрасте 20 лет и сменила пол. Все равно всю мою подноготную вытащили мастера-менталисты. Кстати, именно на Эгросе я и смогла развить этот дар и прошла обучение на менталиста. И никто, Рус неопределенно взмахнул рукой. Там правит разум. У меня не было проблем. Глава конклава магов заключил со мной договор от имени правителя империи. У нас был равноценный обмен. Знание на знание, опыт на опыт, помощь на помощь. Я жила и служила своей новой родине, а она мне дала все, что могла. Дар, знания, родину, друзей, двух братьев. Меня впервые приняли как обычного разумного, разве что, как вы там говорили, просили быть аккуратнее. Нейлус улыбнулся. Тебе там нравилось? Да, у меня было очень хорошее перерождение, спокойное, своеобразное. Я неопределенно взмахнула рукой, как бы так сказать, отпуск, что ли, или награда, от меня ничего не требовалось. Эгрос, мир вполне самостоятельный и уникальный, располагался в проявленной стабильной высокоэнергетической реальности. Я просто жила, училась, развивала новообретенный дар, и часто такое бывает. Я пожала плечами и пояснила, не могу сказать по своему опыту, но среди таких, как я, бытует мнение, что такие перерождения случаются, если удается спасти очень много народу или радикально изменить историю. Такой себе подарок за хорошо выполненную работу. У меня бывало только дважды, честно призналась я. Потому перерожденцы и пытаются спасать реальности вместе с населением, а не идти по самому простому пути. Награда выше. Я вернула себе уже привычный облик Эмрир Шепард, с хрустом потянулась. Рус тут же сгреб меня в охапку и уткнулся носом в волосы. Облик прекрасной Лаари его несколько выбил из колеи. Инстинкты хищника просто вопили об опасности и двуличности подобного существа. «Непривычно было меня видеть в таком виде?» – мягко спросила я, поглаживая его предплечье. «Не в том дело. Эти создания...» – его передернуло. «Вызывают агрессию?» «Да». Выдохнул он мне в макушку и полыхнул виной. «Не обижайся. Я привыкну к твоим изменениям». Гарус с сожалением разжал руки и чуть отодвинулся. «Я не обижаюсь. И так удивительно, что вы настолько легко приняли сам факт подобных изменений. Я же могу превращаться не только в красивых куколок». Вытянув руку, я на глазах парней отрастила длинные острые когти и вновь вернула руку в нормальный вид. «Какие ограничения?» – спросил Нейлус. «Только моя фантазия». Зеленые глаза чуть сузились. «Предвкушающе. С какой-то мечтательностью и азартом. Как многообещающе». Вибрирующий, отдающий металлом голос стал ниже и чуть тягучим, с легким рокотом. «Очень». Нейлус вернул мне мою кружку и подвинул блюдо с бутербродами и поднос с вкусняшками. «Я столько не съем». Вместо ответа – тихий смешок. Он подхватил с подноса какую-то креманку, снял с нее пленку, аккуратно поставил блюдо и поднос куда-то на пол, подсел ближе. «А если так?» Он аккуратно подцепил ложечкой кусочек какого-то фрукта и поднес к моим губам. «Так куда интереснее». Серьезные темы по общему молчаливому согласию были благополучно задвинуты до лучших времен. Нейлус развлекался, медленно скармливая мне этот несчастный десерт, получая массу удовольствия от этого процесса, и вскоре к нему присоединился Рус, вытащивший еще одну ложечку из другого десерта. В итоге мы уронили креманку и вывернули сладость себе на колени, размазав по простыне и изгвоздавшись в сладкое липкое нечто, зато получили море удовольствия от процесса. «У тебя так закончатся чистые простыни», — сказала я Нейлусу, с интересом глядя, как относительно чистый Гарус споро перестилает кровать. «Ничего, у меня еще есть», — отмахнулся хозяин квартиры, пытаясь вытереть липкую ладонь об испачканную простыню. «У него это не получилось. Жидкая карамель только еще больше размазалась, а к коже еще и мелкий сор прилип». Турианец ругнулся, скомкал простыню и закинул в дальний угол. «Идем». Он обхватил меня за талию и потащил к выходу из спальни. «В душ? Хочешь оставаться сладкой и липкой?» — лукаво спросил Нейлус. «Еще скажи, что тебе это нравится». Тяжелая голова склонилась к моей шее, и Нейлус медленно, с удовольствием слезал размазанную карамель, пару раз едва ощутимо прихватив острыми зубами кожу. «В этом что-то определенно есть», — хрипловатым низким голосом произнес он. «Только пыль и мусор липнет мгновенно». Он хохотнул и утащил меня в душ. На испачканную сладостью кожу и правда мгновенно налипала всякая вроде бы незаметная мелкая гадость. Иногда мне кажется, что она появляется в квартире путем материализации, из воздуха. Конечно, можно было все это убрать парой элементарных бытовых заклинаний, которым студентов в академке обучали чуть ли не в первые дни, но вся прелесть ведь не в конечном итоге, а в самом процессе, в той буре эмоций, которую мы щедро выплескиваем в ментал, в ощущении близости, нежных прикосновений, в ненавязчивой осторожной ласке и заботе, в том, чего мне так не хватало столько лет и жизней. Отмытые и довольные жизнью мы вернулись в кровать. Время только-только перевалило через полночь, впереди еще вся ночь, а для сна и мне, и обоим турианцам часов 6 хватит за глаза. Что нам принесет утро, кто его знает. Тем более, напакостить мы успели порядочно и было за что дать нам по шее. После душа мы расслабились, Гарус вообще растекается счастливой лужицей, наконец-то успокоившись и поверив в происходящее. Еще один пласт закладок сам собой рассосался и распался. Закладки. Вид этой гадости, виртуозно сплетенной Гарусом на своем же разуме, меня просто убивал. Гениальный аналитический ум четко и без осечек сработал против своего же хозяина, создав настоящий шедевр, который мне придется убирать. Желательно, сейчас, пока эти закладки расшатаны, а молодой турианец расслабленный доволен жизнью, не забивая себе голову будущими проблемами и какими-то надуманными комплексами. Рус, он вопросительно склонил голову на бок. «Сейчас самое время», не слишком понятно ответила я на его молчаливый вопрос. Голубые глаза недоуменно моргнули. Для чего? Рассказать о половине, закладки с тебя поснимать, мягко сказала я, легко гладя его по плечам, на которых никакого пресловутого костяного нароста или ворота не было и в помине. Пока мы на цитадели и у меня есть возможность качать бесхозную энергию, у нас впереди еще вся ночь, как раз будет возможность прийти в себя после снятия этой пакости. Хорошо, покладисто отозвался он, что от меня требуется, ничего, просто устройся удобно и расслабься. И он сделал то, что от него требовалось, чуть подвинулся, запрокинул голову, удобнее устраивая ее на моих коленях, и расслабился, сложив руки на животе. Так, подойдет, вполне, я не помешаю, тихо спросил Наилус. Я покачала головой, он что-то невнятно пробормотал и закопался носом мне в волосы, чуть слышно выдохнув в затылок, отчего по коже сыпануло мурашками, такие мягкие и нежные, как, он пробормотал неизвестное мне слово и затих. Легкая улыбка сама собой скользнула по губам, а мои волосы тяжелым каскадом упали на плечи и спину. Наилус чуть слышно рыкнул, выдохнул и вновь зарылся пальцами в тяжелые пряди. «Рус, смотри мне в глаза!» Гарус послушно поднял взгляд, а я провалилась в его разум, утягивая вслед за собой. «Он же умный, он сможет мне помочь, он сможет сам все это убрать, если поймет, что именно он с собой сделал и к чему это может привести». Он понял. Мне не требовалось что-либо подробно объяснять или рассказывать. Достаточно было дать ему взглянуть на его же разум через призму моего восприятия, с моими знаниями и пониманием. Мощный разум сам сбрасывал оковы, в которые до того сам же себя заковал, аккуратно и без каких-либо конфликтов с собой снимая наведенную гадость. Руст чувствовал наше отношение к нему, он понимал и знал точно, он смотрел через мой разум, считывая мои же мысли так же легко и естественно, как и я его. Он понимал и ощущал Наилуса. Зеленоглазый турианец не скрывал своих эмоций и мыслей, и не возражал, когда Гарус, используя мой же дар, смог их понять и ощутить. Это было своеобразное слияние разумов без погружения в личные сферы и воспоминания. Только эмоции, только поверхностные мысли и образы, в которых всплывало то, о чем мы думали именно в этот момент. И этого было достаточно. Уже втроем мы наблюдали, как распадается вроде бы монолитный и невероятно сложный пласт закладок, ментальных тяжей и запретов. Удивительное зрелище. Нравится? Моя мысль легкой теплой волной пронеслась в поверхностном слое, привлекая к себе внимание. Да, Рус отвечал с небольшой задержкой и несколько отстраненно. Все внимание уходило на работу с собственным разумом. Это все. Он запнулся, дернулся от прострелившей голову боли. Распался крупный кусок закладок, отдаваясь эхом изменений по всему разуму. Я запустил очередной исцеляющий каскад. Никто не говорил, что снятие всей этой дряни не проходит без последствий для организма, принимающих очень даже физические формы. Тем более, если снимать настолько быстро, выглядит ужасающе, не так ли? Пугающе. Поправил меня Наилус. Это нельзя заметить. Я не знал. Я чуть поправил распад сложного, крепко связанного конструкта, который так долго создавал Гарус, пытаясь загнать себя в рамки своего же понимания хорошего турианца. Эта монструозная конструкция распадалась тяжело, с болью. Гарус, даже понимая, что это, все равно тяжело принимал необходимость сломать и разрушить все то, что столько лет было смыслом его жизни. «Мрир, не получится ли из меня?» Он замолк, а конструкт чуть окреп. «Нет, Рус, ты сам решишь, что и как ты будешь делать, без постороннего влияния. Это будет твое осознанное решение, а не сделанный от безысходности выбор, калечащий твою личность». Я легонько гладила его по голове, хоть он и не чувствовал сейчас прикосновений, полностью зацикленный на своем же разуме. «Осознай, кто ты и каков ты. Прими себя таким, какой ты есть. Признай свои светлые и темные стороны, и только потом, делай выбор, а мы тебя примем любым, даже если я превращусь в кровавый кошмар», — глухо спросил он, окрашиваясь темной флером тревоги. Наилус его понял, да хоть в монстра, искристый смешок, будет у нас собственный домашний монстр, справедливый и честный монстр. «Тебе Айтириаса мало?» — фыркнула я. «Айти, не наш монстр, он Сарина», — флегматично отозвался Наилус, для которого подобной проблемы не было в принципе. «Рус, не говори ерунды. Захочешь своими руками передавить всех уголовников этой галактики, я поработаю твоим личным пилотом на своем корабле, чтобы тебе добираться было удобнее». Монструозный конструкт как-то сам собой истлел, не выдержав мощного давления. «Даже если я захочу прилететь на станцию Омега и зачистить ее, С легкой язвительностью в эмоциях спросил задетый за живое Гарус. Да хоть весь траверс перестреляй. Может, хоть ты порядок в этой клораке наведешь. Лениво сформировался ироничный ответ, сбивший накал эмоций Гаруса. Я даже трупы помогу тебе убрать, хоть и не люблю возиться с покойниками. Что на такое ответить Гарус не нашел, но, получив яркую волну поддержки, успокоился и вернулся к работе. Я ему помогала вычищать то, что он не мог или не рисковал трогать. Это было очень интересно, хоть и довольно опасно вот так работать вместе с хозяином разума. Но Рус нам доверял безгранично и ничего не скрывал. Иногда, при распаде закладок, всплывали образы прошлого, неприглядные, кровавые, глубоко личные и до сих пор отзывающиеся дерганной болью.